сердце мое заколотилось где-то под горлом. Лола медленно подошла и опустилась в кресло. «Дайте мне сигарету». Я протянул ей пачку и зажигалку. Она закурила. «Я все время гадала, кто же вы такой?» Я сразу поняла, что что-то не так, но не знала, что вы сбежавший из лагеря взломщик сейфов. В своем роде вы знаменитость. А вам что до этого? Я же работаю хорошо. У меня могут быть неприятности с полицией, если я на вас не заявлю. Вы в розыске, знаете? Стало быть, вы донесете на меня. Я искоса взглянул на нее. Она хладнокровно курила, покачивая головой. «Пока не знаю. Это зависит от вас. В газете было написано, что вы работали у Лоуренса. При чем тут это?» Она выдержала паузу. «Притом, у Карла сейф от Лоуренса. Я хочу, чтобы вы мне его открыли». Значит, Рикс все-таки был прав. Ей нужны деньги Джонстона. А почему вы не попросите мужа? Не прикидывайтесь дураком. Она беспокойно заерзала в кресле. Подумайте о том, что я вам сказала. Или вы делаете то, что я говорю, или... Вам мало денег. Почему вы хотите обокрасть Джонстона? Если не откроете сейф, я позабочусь, чтобы вас отправили обратно в Фарнсфорд. Выбирайте, что вам больше нравится, открыть сейф или отправиться в Фарнсфорд. Рикс был прав. Вам нужны от Джонсона только деньги, — выразил я вслух свою мысль. Оставьте Рикса в покое. Вы откроете сейф или... А если открою, я дам вам $1000... И 24 часа форы. Ловко же она придумала. Я открываю сейф. Ей достается 100 тысяч, мне 1000, и я должен исчезнуть. Джонстон увидит пустой сейф, а меня нет. Все будут доказывать, что вор я. Лола будет вне подозрений. Ей надо лишь хорошо спрятать денежки и выждать. Если меня поймают, мне никто не поверит, что деньги у нее. А когда все уляжется, она заберет деньги и улизнет. Вам известно, что он хочет сделать с деньгами, которые вы собираетесь украсть. Он мечтает о кругосветном путешествии. Он копил больше 30 лет и хотел доставить вам удовольствие. Она презрительно рассмеялась. «Поехать с этим старым простофилей? Я с ним в Вентворт-то не поеду. Но он же вас любит. Значит, вы и вышли-то за него лишь за тем, чтобы обокрасть. Заткнитесь-ка. Тоже мне моралист, профессиональный медвежатник». Она снова закурила. «Итак, сколько вам понадобится времени, чтобы открыть сейф?» «Не знаю. Может, я вообще не смогу его открыть. В этих сейфах сложная система». «Вам же будет лучше, если вы все-таки постараетесь, Карсон», — угрожающим тоном сказала Лола. «Затягивая разговор с ней, я хотел лишь выиграть время. Нет такого лоуренсовского сейфа, который я бы не открыл. Но мне было не по себе от мысли, что Джонсон весь остаток жизни будет считать меня вором, укравшим его сбережения. Он же был моим другом, единственным другом. Но и Фарнсфорд мне не хотелось. Надо было искать выход. «Где сейф?» — спросил я. «В нашем коттедже. Как же я его открою, чтобы ваш муж не слышал? В субботу Карл уезжает на встречу ветеранов. Тогда и откроете. А что будете делать вы, пока я буду работать у сейфа?» «У меня будет вечерняя смена, и я буду так занята, что не замечу, как вы отвалите. До тех пор, когда он вернется, мне будет не до вас». Я нашел просчет в ее плане. «Хотя мне придется потерять хорошую работу и смотаться, Джонсон получит свои деньги обратно. Только это имело для меня значение. Во сколько он уедет и когда вернется? Выйдет часов в 7 вечера, и раньше 2 ночи не будет. Ладно, ты у меня попляшешь, — подумал я. Разумеется, сейф я открою. Но когда ты придешь за денежками, получишь по зубам. А когда очнешься, я буду уже далеко. Я позабочусь, чтобы телефон не работал и сигнализация тоже. Джонсон вернется и найдет тебя. Когда я буду в безопасности, я напишу ему и вышлю все его деньги до последнего цента. И все-таки мне не хочется этого делать. Он всегда был так добр ко мне, — сказал я. Да не болтайте ерунду. Она разозлилась и встала. Вы хотите открыть сейф или вернуться в Фарнсворт? Конечно, я не хочу вернуться в Фарнсворт. Значит, в субботу. Я помедлил немного и произнес, как скажете. На следующее утро, оставшись на минуту с Лолой с глазу на глаз, я шепнул ей: «Дайте мне заводской номер сейфа». Через некоторое время она сунула мне листок бумаги с цифрами. Это была устаревшая модель, которых сейчас уже не выпускали. Дверца захлопывалась на замок, а большинство клиентов предпочитали ныне сейф, который закрывался на ключ. Да, сейфы, подобные тому, который по случаю приобрел Джонсон, вскрывались довольно легко. Это мне подходило. Работа не должна была занять более 10 минут. «В субботу я уезжаю на собрание ветеранов», — предупредил меня хозяин в четверг. «Лола будет ночью одна в кафе. Я был бы тебе благодарен, Джек. Если ты будешь рядом, поглядывай, ладно? Вдруг какой-нибудь клиент забудет правила приличия?» У меня сжалось сердце. Джонсон доверял мне. Я даже не мог представить, что я собирался сделать. «Не беспокойтесь, мистер Джонсон, я буду начеку». Он улыбнулся. «Я знаю, Джек, в мужчинах я не ошибаюсь». «А в женщинах?» — подумал я. «В пятницу у меня был выходной. Я спросил, могу ли я воспользоваться машиной». «Хочу поглядеть на Тропика Спрингс». «Ну, конечно, возьми». «И еще мне нужны деньги, мистер Джонсон. Дайте мне, пожалуйста, $100». Он был несколько удивлен, что мне понадобилось так много. Дорога заняла около 4 часов. Я решил, что не буду пользоваться самолетом. Наверняка аэропорты заполнены полицией. В туристическом агентстве я осведомился о поездах на Нью-Йорк и узнал, что один отходит от Тропика Спрингс в 0:30. Я купил себе новые брюки, куртку, шляпу и пару легких туфель. Все это я сложил в чемодан, также купленный в Тропика Спрингс, и кинул его в багажник. Кроме того, я приобрел темные очки и флакон средства для обесцвечивания волос. На обратном пути я спрятал чемодан с вещами под раскидистым деревом. Завтра я его заберу, а до этого его вряд ли кто-нибудь обнаружит. Когда я вернулся в мотель, Джонсон уже спал, а Лола вышла мне навстречу. «Что вы делали в Тропика Спрингс?» «А что я должен был делать?» «Забронировал место на самолет в Сан-Франциско». «Вы именно туда хотите смыться? А почему вы спрашиваете?» «Да мне, в общем-то, все равно», — пожала она плечами. «Главное, чтобы вы открыли сейф. Открою». «Да, откроете». С угрозой в голосе повторила она и ушла в коттедж. Я задумался. Через день меня здесь не будет. Жаль, мне здесь очень нравилось, и Джонсона мне тоже будет недоставать. В субботу вечером около 7 Джонсон вышел из коттеджа. На нем был лучший костюм, во рту сигара. Выглядел он хорошо. Он зашел на кухню попрощаться с Лолой, вышел и направился к Меркурию. Я пожелал ему приятного времяпрепровождения, подумав при этом, что, к сожалению, вижу его в последний раз. Мне, по правде говоря, не очень-то хочется ехать, но ветераны могут обидеться. Посетовал Джонсон и помахал мне рукой, садясь за руль. Меркурий скрылся за поворотом. Я направился к коттеджу. Лола уже ждала меня у двери. Она была бледна, глаза блестели. «Где сейф?» — спросил я. «В комнате за софой. Оставайтесь у заправки. Мне потребуется несколько часов». Она смотрела на меня с неожиданно возникшим недоверием. «Так долго? Я же говорил, эти сейфы сложны. Тем более, что мне неизвестна цифровая комбинация. Не надо меня подгонять». Я прошел в комнату и осмотрел сейф. Он был с цифровым кодом без внешнего замка. Стоя в дверях, Лола наблюдала за мной. «Мне нужны инструменты», — сказал я. «Не будет ли лучше, если вы закроете кафе, иначе люди будут требовать ужин?» «Я его уже закрыла». «О, она предусмотрительная, эта хищная леди». Я пошел в мастерскую за инструментами и застыл от страха. Из подъехавшей машины вышли двое полицейских. Хотя они были в штатском, догадаться было несложно. Крепкие, тренированные, с суровыми лицами и пронизывающим взглядом. Я подошел к ним, стараясь быть как можно спокойнее. «У меня прокол в покрышке, там, в багажнике», — сказал один. «Сможете ее заклеить? Нельзя же отправляться в дальнюю дорогу без запасной покрышки». «Окей». Я взял протянутый мне ключ от багажника. Работа заняла у меня минут 40. Пот катил градом. Мои планы рушились. Похоже, на нью-йоркский поезд я уже вряд ли успею. Едва уехали полицейские, подошли две машины с туристами, и они требовали сэндвичи в дорогу. Отделаться от них не удалось. «Сегодня никак не получится. Мы просто не укладываемся», — сказал я Лоле. Еще 2 часа мы вкалывали, как рабы на галерах. Машины шли непрерывным потоком. «Идите же к сейфу», — требовательно приказала Лола. «Только не сегодня. Уже слишком поздно. Попробуем в другой день». «Я сказала, идите сейчас же». «Но ваш муж будет здесь через 4 часа. Я не успею смотаться». Она подошла к телефону. «Или вы открываете сейф, или я звоню в полицию. Как вам будет угодно, Карсон. Но вы же обещали дать мне 24 часа форы. До утра он не заметит, что вас нет. Подумает, что вы устали и спите у себя в бунгало. И в сейф он не каждый день заглядывает. Так что времени у вас достаточно. Идите, или я вызову полицию». «Я понял, что она не блефует». Я вернулся в мастерскую за инструментами. Было 10:50. До 3. Я до Тропика Спрингс не доберусь никак. Поезда в это время нет. До утра надо будет прятаться. С новыми шмотками и средством для обесцвечивания волос, может, это и получится. Я вошел в комнату. Отодвинул софу и стал пробовать разные цифровые комбинации, прижав ухо к холодной стальной двери. Через несколько секунд я услышал легкий щелчок, первую цифру. Я нашел. Так повторилось 6 раз. Я осторожно открыл дверь. Мимолетно взглянув на часы, я отметил, что вся операция заняла 11 минут. Я заглянул внутрь. Заботливо сложенные пачки 100-долларовых банкнотов с любовью, накопленные и приготовленные для 3-летнего кругосветного путешествия. Я взял сумку и сунул туда первую пачку. Вдруг сзади раздался шорох. «Боже мой, Джек, что ты здесь делаешь?» Услышав голос Джонсона, я чуть не умер. Я медленно повернул голову. Джонсон стоял в дверях и пристально смотрел на меня. Я сидел перед сейфом, не в силах пошевелиться. Джонсон медленно протиснулся в комнату. Софа мешала ему пройти. «Джек, что это значит?» Я поднялся. «Мне очень жаль, мистер Джонсон. Вы, конечно, думаете, что я собрался украсть ваши деньги, но даю вам слово, я этого не хотел. Увы, Все говорит против меня, но вы должны мне поверить.